Крыму в конце ноября мне не очень понравилось. Промозгло, сыро и вообще неуютно как-то. Везли нас поездом, долго и нудно. В Донецке вдруг предложили сойти и, усадив в машину, дальше везли на ней. Казалось, что никогда не доедем. Почему не отправили самолетом, не понимаю. Аленка всю дорогу конючила, не нравилось ей такое путешествие. Да к тому же дороги тут такие. В общем, кое-как добрались и целые сутки тупо валялись в кроватях. Ночью по грунтовым дорогам нас привезли в какое-то захолустье и предоставили маленький домик. Утром обнаружилось, что это маленькое село. Домов с полсотни, не больше, где жили только русские и украинцы. Никаких татар тут не было. Да и вообще, в селе три землекопа из населения. Осмотревшись поутру, видел буквально человек 10. Катя было возмутилась, дочке учиться нужно. Но тут ее успокоила Варвара Алексеевна. Все же она учительница, и объем начальной школы, а то и больше, сможет дать сама. Аленке нравилось учиться дома. Тут она не была привязана к звонку, занималась, рисовала. В хорошую погоду мы вместе ходили гулять, изучая окрестности. Село называлось Розовое и находилось километрах в 10 от Алушты. Летом бы порадовался, но сейчас как-то не очень. Радовало одно. Здесь был лес, если его можно так назвать, в сравнении с нашими северными лесами, а не голая степь и скалы. Практически с первых дней мы плотно засели за бумаги. Катя строчила, как из пулемета, рукопись. На ней тяжелая работа. Надо ведь еще и мою писанину перепечатывать на машинке, а не только свою. Сам же я плотно занялся автопромом. Да так плотно, что подготовил к Новому году проекты сразу по нескольким моделям. Тут было все. От пресловутого квадрика для нужд милиции, армии и пожарных. Для частников пока этот вид техники будет недоступен. До легковых машин и малых грузовиков. Я вдруг вспомнил, что неплохо было бы сделать подобие «Газели», вот только пока не знаю, где ее выпускать. Я же рассорился с руководством ГАЗа, и как теперь быть, пока не знаю. Волею случая создал с нуля сразу несколько моделей детских колясок, за что, думаю, мамаши скажут мне отдельное спасибо, если когда-нибудь узнают, кто их придумал. Утрирую, конечно. Коляски-то есть, но, блин, какие они тут. А случай, благодаря которому я вдруг вспомнил о колясках, представился неожиданно. Под самый праздник Катерина вдруг сообщила о задержке. Мы очень переживали по этому поводу на фоне прошлых событий. Она ведь уже теряла ребенка при известных обстоятельствах. Поэтому сейчас дрожали оба. Очень хотелось бы, чтобы все получилось, и беременность, а затем и последующие роды, не принесли бы последствий для матери и ребенка. Если Катя правильно подсчитала, то ребенок родится в конце лета. К тому времени хотелось бы уже осесть где-нибудь на более или менее постоянное место жительства. Тут я тоже вначале взялся было привести домик в порядок, но сразу столкнулся с полным отсутствием строительных материалов. А клянчить в Москве не хотелось. Так-то дом был подготовлен к зиме. Все же нас селили не в развалины, но всегда есть то, что хотелось бы улучшить. Например, я категорически не хочу, чтобы мои близкие пользовались туалетом свободного падения, да еще и на улице. Все же пересилил себя и выпросил все необходимое. Ответ порадовал. Обещали дать все необходимое и предложили даже солдат прислать в помощь, на что я послал лесом того, кто предлагал. Еще не хватало мальчишек напрягать. Хватит мне 90-х, когда в армии ребята дачи генералам строили. Я ведь не генерал, да и вообще такое не люблю. А вот материалы, да, выпросил. Привезли все, что просил, и даже больше, за что я заплатил все до копейки. Сразу после новогодних праздников я весь ушел в стройку. Пристроенный к дому двор требовал сил, пришлось чуть ли не разобрать его полностью. Да еще в Крыму строили совсем не так капитально, как в северных широтах нашей страны. Поэтому пришлось многое переделывать. Но все же, как и говорил, дом для нас немного подлатали, и мой ремонт был не капитальным. Больше всего целых 6 дней я без продыху копал траншею для канализации. Ужасно неблагодарная почва в этом месте, одни камни. Как говорил в одном старом фильме герой Бондарчука, ее не копать, а рвать надо. Так там он на Дону копал, а я в Крыму. Ужас, сколько камней. Но и плюсы есть. Фундамент практически не нужен, ничего тут не вспучит. Так что хоть с этим проще. Когда уложил привезенные мне трубы, появилось время на стены. Я по старой памяти вспомнил об утеплителе и был рад, что здесь уже использовалась стекловата. Та еще морока, конечно, укладывать ее. Но справился, хоть и пришлось потом выбросить целиком комплект рабочей одежды и 2 недели чесаться, словно у меня неприличная болезнь. Итогом стало то, что Катерина, Аленка и в большей степени Варвара Алексеевна были очень довольны теплым туалетом. Учительница вообще была в легком шоке. «Саша, если все это может сделать один человек, то почему у нас в деревнях, а кое-где и в городах, до сих пор в яму ходят?» Восторженно взмахивая руками, хлопала глазами Варвара Алексеевна, разглядывая новенький сортир. «Унитаз мне предоставили, за него, как и за все остальное, я заплатил. Проблема пока была только в том, чтобы найти нужное, а не в цене. Слив здесь был не в яму, а, как это ни печально, в овраг за деревней. Он достаточно глубокий и проходил довольно близко к участку. Сделав комнатку под сортир и установив белого друга, трубами провел магистраль до оврага, не желая ходить и запинаться о них. Прикопал на полметра, тогда и познакомился с местной землей. Станцию водоснабжения здесь ставить не стал, мало тут воды. Колодец общий на полдеревни, их тут всего 2. Поэтому воду в бачок наливаем вручную, а вот яму впоследствии нам выгребать будет не нужно, хоть в этом плюс. Конечно, Катя страдает от отсутствия душа, но что поделать, это не наш дом, да и с водой тут проблема. Во-первых, как видите, нужны материалы, начал объяснять я. Во-вторых, время. У работающего целый день мужика его нет почти. Можно, конечно, выкроить, да не каждому захочется. Вот, наставительно вытянув палец вверх, произнесла учительница. Думаю, в этом единственная проблема. Нежелание, сирич, простая лень. Все же не соглашусь с вами, уважаемая Варвара Алексеевна. Вот представьте, пахал бы я где-нибудь в колхозе, пришел часов 6 вечера, без рук и без ног, уставший, как собака злая. И что? Еще и яму под домом копать полночи. Тут никакого здоровья не хватит. «Извините, Саша, наверное, вы правы», — все же согласилась учительница. «Ну а то ж, ведь так и есть на самом деле. Хрен его знает, стал бы я сам все это делать, ежели бы работал так, как только что привел в примере. Наверное, поэтому я и являюсь ярым противником ежедневного графика работы. Всегда считал, что лучше 12 часов в день пахать, но 2 через 2 или сутки через 3, чем 8, но каждый день. Убил бы того, кто не дает вводить нормальный график для людей. А местность нам все же понравилась. Не напрягала даже погода. Мы привыкли к нашей зиме. А здесь не зима, а сказка. Лишь ветра достают. Мы подолгу ходили по местным тропкам, осматривая окрестности и любуясь видами, открывавшимися с высоты. А уж когда я нашел ручей и, пройдя по нему всего-то километр, вышел к водохранилищу... Да, это не наше Рыбинское, но как же я обрадовался воде. Снасти у меня были с собой, нужно было только подобрать какую-нибудь подходящую палку, и вновь смогу наслаждаться рыбалкой. Интересно, чего здесь водится и водится ли вообще? «Сань, проводишь меня в поселок?» «Периодически мы сами ходим в ближайший поселок за продуктами, а не напрягаем охрану». «Да, здесь ребятам не сладко, приходится жить в армейском кунге. Нет в деревне свободных домов, как это было у нас под Рыбинском. Места у них мало, но хоть печь есть, а в баню ходят к нам». «Я хотел на рыбалку». В один из апрельских дней, на удивление теплых, я собрался было на рыбалку, но у Катерины было свое мнение на этот счет. Животик начинает проявляться на глазах, и характер любимой меняется. По пустякам не ссоримся, но приходится себя сдерживать. «Блин, ну мне надо!» «Эх, жаль терять погожий денек. Сегодня как-то особенно тепло». «Ладно, давай сходим», — кивнул я и начал собираться. «Пойду, ребят предупрежу». «При любом нашем уходе из села мы обязаны предупреждать охрану», — обещал семичастному. «Да и сам не хочу рисковать, мало ли что». Располагались ребята рядом, можно сказать. На заднем дворе нашего небольшого участка. Сходил, предупредил. Предлагали все сделать сами, но я объяснил им, что хотим прогуляться. В этот раз у нас вменяемая охрана. Не такая, как была у меня в Горьком. «Так возьми удочку-то. Нам же мимо идти. На обратной дороге половишь. Я посижу с тобой», — внезапно предложила Катерина. «Да в следующий раз», — отмахнулся я. «Знаю, как она посидит. Начнет проситься домой уже через полчаса. Говорю же, идет перестройка организма, и спорить с природой бесполезно». В этот раз с нами напросилась и дочь. Сказывается отсутствие общения. Ребенок в кои-то веки сам просится гулять. Вышли около 10 утра. Варвара Алексеевна осталась на хозяйстве, попросив меня предварительно натаскать воды. Чего они удумали? Одна за продуктами собралась, вторая готовит с утра пораньше. Смешно смотрится со стороны наше путешествие. Идут такие трое, а за ними в 100 метрах два здоровых мужика, разве что без автомата в руках. Картина маслом. Меня давно уже перестало напрягать такое соседство и надзор. Что делать? Или так, или вообще где-нибудь взаперти. Лучше уж на свободе, хоть и относительной. Апрель — удивительный месяц. Вроде еще прохладно, особенно по утрам, но днем все меняется в лучшую сторону. Зелень прет с новой силой день за днем. Цветов уже кругом целое море. Наше село не зря называется розовым. Оказалось, на севере, в доступной близости, целые розовые поля. И когда они зацветут полностью, тут будет просто рай земной. Все места для закупки продуктов были для нас разведаны еще зимой бойцами охраны. Поэтому ходили мы не вслепую, а знали точно, где купить молоко, а где хлеб или мясо. Катерина потратила всего 2 часа на покупки, и вернулись мы относительно быстро. По приходе меня ласково попросили погулять, дескать, не мешай, мы тут готовить будем. Чего они такое удумали, я не понимал, но спорить не стал. «Будете настаивать, вообще в монастырь уйду». Мы тут нашли действующий монастырь, причем неподалеку. Нам даже экскурсию по нему провели. Очень красиво там и уединенно. «Иди давай, погуляй чуток, позовем». Видя мое непонимание, Катерина даже подтолкнула меня к выходу. «Да что такое происходит-то?» Позвал с собой Аленку и пошли по окрестностям. Она себе местечко новое для пейзажа выберет. «Папа, мы отсюда тоже скоро уедем?» «Дочь растет, хоть и не видно почти. Внешность меняется незаметно. А вот разум...» «Да, 73-й год уже на дворе. Мы здесь в этом времени уже 4-й год. Сделать удалось не так уж и мало, но если смотреть в целом, то не так уж и много. Главное, как мне казалось, все же удалось. Мы, да-да, именно мы, сменили руководство страны. У власти вменяемые люди, пашут, как кони на пожаре, стремление вывести страну из стагнации и двигаться вперед видно невооруженным глазом. С месяц назад мы попросили охрану и прокатились на машине по побережью. Алушта, Ялта, дальше не ездили. Но удивлению не было предела. Везде идут стройки, причем упорядоченные и по всем правилам. Это я в своих докладах писал и настаивал на развитии курортов. Хватит отдыхать лишь партийной верхушке. Надо и о людях думать. В своих писульках я прикладывал зарисовки того, как это должно выглядеть, на мой взгляд. Вспоминая курорты Турции, Египта и Греции с Италией, я давал рекомендации и идеи. Ведь если все сделать нормально, то деньги туристический сезон даже в нашей стране принесет немалые. Не все же на нефти и оружии сидеть. Надо развиваться. Тем более тут и забота о людях прослеживается. «Наверное, к лету, дочь», — задумчиво произнес я. «Может, чуть позже». «Жалко. Наверное, тут летом вообще красота будет», — выдохнула Аленка, и я ее прекрасно понимаю. «Только вряд ли нас здесь оставят летом. Большое количество людей, трудно будет охране, а нас вроде как пытаются защитить. Обещаю, дочь, что новое место, куда нас увезут жить, будет красивым и уютным. Надеюсь, что кое-кто сдержит слово, и нас действительно поселят в достойное место». Вернувшись через 2 часа назад, мы с Аленкой оказались в центре внимания. По большей части именно я оказался центральной фигурой, а дочь только потому, что была со мной. «С днем рождения, любимый муж!» Поцеловав меня в щеку, супруга обняла меня. Подходящие по очереди парни из охраны с веселыми лицами жали руку, поздравляли. Варвара Алексеевна очень тепло пожелала долгих лет, а дочка, казалось, сама чувствовала себя именинницей, ибо радовалась как ребенок. Блин. «Так и знала, что забудешь. Сюрприз получился». «Да уж», — улыбнулся я в ответ и крепче прижал жену к себе. «Спасибо вам всем. Правда, я очень рад, что вы все здесь». «Прошу всех в дом», — приглашающим жестом Варвара Алексеевна указала путь. «Да, вот что за секретность была. Обалдеть! Женщины такой стол сварганили, что глаза разбегались. Места всем хватило, только была видна скованность охраны. Парни не привыкли к такому и чувствовали себя зажатыми. На столе присутствовало легкое крымское вино, но ребята не притронулись, зато мы с удовольствием причастились по рюмке. Пожеланий здоровья и долгих лет было столько, что становилось неудобно. Я вообще никогда не праздную. А тут Катерина решила почему-то устроить сабантуй. А ничего так, весело и забавно получилось. А уж когда к вечеру гости заявились, вообще выпал в осадок. Что? Не ждал, отшельник? 2 друга по жизни, Шелепин и Семичастный, вошли в дом и поприветствовали всех присутствующих. Парни из охраны мгновенно дематериализовались, как будто их тут и не было никогда, а новые гости уселись за стол. «Да уж, вас?» — я выделил голосом. «Точно не ждал». «Раньше не могли, сам понимаешь. Зато мы с подарками». Владимир Ефимович сунул руку в карман и достал какой-то предмет, в котором я узнал ключи. «Да ладно, как будто юбилей какой-то», — скромно пробурчал я. «О, узнаем нашего писателя, всегда бурчит», — засмеялся председатель, и его поддержали все присутствующие. «Это твой проект. Мы решили, что первый из автомобилей опытной партии должен быть у тебя. Владей на здоровье и продолжай развивать наш автопром». «Что за проект? О чем вы?» «Не, я понимал, что есть мои проекты. Не знал только, какой именно сейчас мне презентуют». «Новый москвич. Модель, идеально подходящая под наши дороги. Выходите на улицу. Там уже водитель заждался, наверное». Все вывалились на улицу и обалдели. Да-да, даже мы, искушенные машинами 21 века, были в шоке. Перед нами стоял автомобиль, песочного цвета, высокий кузов, что послужило прототипом, угадывалось с первого взгляда. «Мать моя женщина!» Они воспроизвели его почти один в один с моим рисунком. Машина была так похожа на известный мне и жене RAV4, что не узнать его было невозможно. Отличие, на первый взгляд, только в линии окон. Она прямая, как на первом серванте, да более простые прямоугольные фары. «Охренеть! Ну, предки, вот могут же работать, если никто не мешает, а наоборот, помогают». Большие колеса, правда, на узковатой резине, просторный салон из светлого дерматина. «Как же мне нравится эта машина! Вот же!» «Здравствуйте! Бак полный, поломок нет. Автомобиль прошел от Симферополя своим ходом без каких-либо происшествий», — передал мне ключи водитель. «Отличная машина». Водитель показал мне большой палец, но я уже и не смотрел на него. Хотелось как можно скорее сесть за руль и посмотреть, что такого смогли сделать наши инженеры. Машина создавалась почти год. Да, это немного, но в эти времена все, на удивление, делалось быстрее. Нет проблем с финансами, вот и результат. А проблем не было именно благодаря мне. Я буквально залез под машину, осматривая все и вся. Рычаги, редуктор, мост, рессоры. Ну да, пока рессоры, переделаем позже. Это ж, как мне сообщили, опытный экземпляр. Смотрел я, смотрел и понимал одно. Рано, еще слишком рано для этой машинки. Может, и не зря первые кроссоверы вышли в 90-х. Сейчас есть джипы, есть небольшое количество универсалов, есть грузовики. А вот нужны ли кроссоверы? Спорно это все. Может, я зря все же тороплю события? «Ну, кататься поедем сегодня?» — спросил неугомонный председатель. «Да запросто!» — восторженно ответил я, усаживаясь на мягкое сиденье. «Так, уже нашел, что требуется улучшить. Слишком мягкое сиденье. А вот стоит почти идеально, как и в легковом «Москвиче». Там гораздо удобнее место водителя, чем в «Жигулях». Уселись только два друга и я. Супруга высказалась в том духе, что не хочет ездить в тесноте, и я ее понимал. Наверняка эти двое хотят поболтать. Она будет считать себя лишней, поэтому и не села. Тонкий руль был не очень удобен, но сейчас все такие делают. Ничего, внесем изменения, заодно и усилитель приделаем. Сейчас довольно тяжело крутить тонкую баранку, учитывая, что она управляет довольно высокими колесами. Да уж, на грунтовке, да еще и сильно извилистой, руки мгновенно устали. Но это дело привычки. Машина очень уверенно набирала обороты, а передачи втыкались уже без характерных лихорадочных передвижений рычага в поисках нужного положения. Да, работы еще много. Видно, что машина лишь первая ласточка нашего будущего автопрома. Но она мне нравилась. Нравилась, несмотря на крены в поворотах, валкость и общую сырость. «Ну как?» — на этот раз голос подал Шелепин. «Норма», — кивнул я. «Еще год на доводку и...» «Нравится? Или уже думаешь, что надо переделать?» «И то, и другое», — засмеявшись, ответил я. «С чем пожаловали?» «С днем рождения поздравить», — быстро ответил семичастный. «Ага. Прикатили из столицы в тьму таракань лишь поздравить. Свежо предание». «Зря ты так. Хотели сделать подарок». «Спасибо. Мне очень понравилось». «Ну и поговорить». «Зная вас, другого и не ожидал», — хмыкнул я. «Запад выставил нам ноту насчет Африки», — без прелюдий начал Шелепин. «В ближайших к Конго странах произошли перевороты, социалистические, естественно. Все хотят сотрудничества и помощи». «Ага, опять все к нам», — кивнул я. «Точно. Сам понимаешь, дело очень хорошее и выгодное. Но ресурсы наши не безграничны, а давление с Запада нарастает. Нас обвиняют в захватнических намерениях, а мы тут и не при делах совершенно. Ты не помнишь, как у вас там развивались отношения с африканскими странами?» «Да никак», — отмахнулся я и остановил машину. «Максимум, что и было, это наши военные советники и техника, ну, еще, наверное, деньги. Толку из всего этого никакого. Американцы купят любого их вождя, ибо денег у них явно больше. Они же их просто печатают». «У нас непростая ситуация. С одной стороны, вроде как мы и обошлись бы без всех этих диких союзников, а с другой...» «Это повлияет на отношения с Конго?» «Сам все понимаешь. Они все это видят и могут подумать, что мы и их бросим в любой момент». «Я в Африку больше не поеду, хоть стреляйте», — решительно заявил я. «Тебя никто и не отправляет», — так же жестко отрезал семичастный. «Мы не для того тебя тут прячем, чтобы взять и подарить англичанам». «Что установили, кто ведет на меня охоту?» «Да, есть результаты. Работаем сейчас», — подтвердил мою догадку председатель. «Я вам так скажу по этому поводу. Или делайте все одинаково для всех, или не беритесь. Все просто». «Хорошо. Об этом еще поговорим как-нибудь». «Так что? Можно нам будет вернуться?» «Пока рано. Поживете на Байкале лето. Чуть расстроили меня. Сам говорил, что не против там пожить. В одном из крупных поселков вам приводят в порядок домик. Там и поживете, пока мы здесь не закончим. В Крыму остаться не вариант, сам должен понимать. Да и хозяева вашего дома на лето приедут. Вот кому-то достанутся плоды моих трудов. Это хорошие люди. В том числе и за это тебе подарили автомобиль. Они уступили тебе свой дом, но летом вернутся». «Спасибо». «На здоровье. Так вот, жилье у вас будет нормальное. Да и сам, как обычно, что-нибудь доделаешь. Помощь получишь любую. Дальше. Катерина родит там. Ей потребуется помощь. Попробую уговорить вашу помощницу ехать с вами». «Думаю, она согласится». «Отлично. В поселке будет фельдшерский пункт, но, сам понимаешь, это не больница. Все же помощь мы окажем и прикомандируем туда нормального врача. Ближайший город в 60 километрах. Иркутск. Если дорога есть, нормальная, то это не проблема». «Это не все подарки. Твой катер... Вот же буржуй!» Владимир Ефимович аж крякнул. «Сами разрешили», — перебил я Семичастного. «Не спорю», — согласился он. «Привезут из Горького прямо туда. Поселок на самом озере, в истоке Ангары. Так что это не ссылка, а сплошной отпуск». «Посмотрим. Думаете, я тут в потолок плюю?» «Есть что-то важное?» — оживился Александр Николаевич. «Как и требовали, по автопрому проделал большую работу. Есть все для газа, ваза, москвича и даже грузовики. Простите, но я тут еще детские коляски и велосипеды сделал». «Не сидел на печи, молоток», — подытожил председатель. «Ага. А еще полностью готовы две книги, и две пишутся». «Может, нам его вообще не выпускать в люди? Смотри, как разошелся!» — усмехнулся Владимир Ефимович. «Это на тебя так Крым повлиял? Или отсутствие катера под рукой?» «Когда особо делать нечего, тогда прет не по-детски», — согласился я. «Так, может...» «Не-е-е!» — замахал я руками. «Не может! Раз сами проявили инициативу, то уж держите слово». «Да будет тебе катер, будет. Тем более, что это не по твоей прихоти, а еще и для дела нужно». «Это для какого? Рыбу в промышленных масштабах ловить в Байкале? Так вроде запрещено». «Работать с учеными. Будешь их периодически возить, они там ныряют, изучают. Что, разве откажешь?» «Вам откажешь», — пробурчал я. «Для них мой катер и везете». «Нет. Просто у нас запрос от Академии наук висит. А тут твой переезд на озеро. Решили, что ты им поможешь». «Ладно. Если заставят ездить каждый день, просто отдам им катер и все». «Странно вообще-то. На Байкале же даже верфь вроде есть. Зачем им мой катер?» «Не переживай. Им ведь не только нырять нужно, но и обрабатывать информацию, правильно? Там нет сейчас свободных посудин. А тут ты со своим. Почему бы не совместить?» «Я понял. Чертежи мы переправим. Будь готов к тому, что придется выехать в какой-то момент. Скрытность организуем по максимуму. Но без этого не обойдется, сам понимаешь». «Ладно, посмотрим». Такая красота в Крыму весной. Но нужно было уезжать. Катя уже в предвкушении. Все же до августа осталось всего ничего. А по ее подсчетам, рожать ей именно в конце лета. В первых числах июня мы собрались, и прямо на машине, бензинозапас был погружен в машину охраны, выехали в направлении Украинской ССР. Нам предстоит довольно долгий путь. Это будет хорошим испытанием для новой машины и для нас. Девчонкам будет тяжко, поэтому решили ехать вместе не всю дорогу. В Донецке посадим их на поезд, а я дальше на колесах двину. Так проще будет. Приедут они раньше, но после общения с Семичастным проблему жилья решили. В Иркутске разместят. женщины подождут меня, и затем уже отправимся к месту жительства. Не скажу, что вышло все, как рассчитывал. Женщин-то я посадил на поезд, с этим-то проблем никаких. А вот сам... Несколько раз приходилось клеить колеса прямо на трассе. Хрен знает, чего у нас на дорогах попадается, или резина такая, что рвется на ухабах. Но, меняя колесо на запаску, проехав буквально сотню километров от Донецка, понял, что надо заклеить поврежденное, иначе останусь без запаски. И как в воду глядел. После следующего прокола клеил уже не раздумывая. Хорошо еще ребята помогали. Охрана-то при мне. Но и я вынужден был останавливаться, когда они на своих «Жигулях» пробивали колеса. В общем, путешествия на машине в этом времени как-то не вдохновляли. Черт его знает, в чем причина. Лишь однажды в колесе был посторонний предмет — гвоздь. В остальном же какие-то нелепые разрывы без причин. Надо приводить шинную промышленность в порядок. Но тут я ничем помочь не смогу. Таких знаний у меня нет. По пути мы останавливались в разных поселках и откровенных деревнях. Люди везде попадались хорошие, даже кормили, не только ночлег давали. Уж с чем, а с этим вопросом проблем не было никаких. Дороги, конечно, сейчас ужасные, но это на мой взгляд. В будущем все же лучше станет. По крайней мере, в 22-м году уже вполне себе нормальное дело обстояло. Денег вваливали очень много в отрасль, хотя воровали, думаю, в разы больше. Чем ближе мы приближались к Сибири, тем гуще становились леса вдоль дороги и чаще шли дожди. Печка. Черт возьми, как я забыл при разработке машины о нормальной вентиляции салона и обдуве. Стекло сильно потело, вентилятор выл на самой большой скорости, пытаясь его высушить. Выходило так себе. Высыхает, становится невыносимо жарко в салоне. Открываешь немного окно, попадает влага, и все по новой. Короче, по прибытию в Иркутск устали все как собаки, хоть и не проезжали более 500 километров за день. Даже факт того, что ехал на новейшей машине, уже не радовал. Ладно, хоть она сама выдержала, ну, почти. В последний раз, меняя колесо, случайно обратил внимание на нижнюю гайку амортизатора. Открутилась, зараза. Залез под машину, чтобы закрепить, и увидел, что чуть не вся подвеска в таком состоянии. А еще думал, чего грохотать стало на последнем пробеге. Километров 300 слушал, а залезать не стал. И как не развалилось. Мне наука. Теперь на любой посторонний шум стану реагировать. Вот и пришлось еще и ключами поработать всерьез. Вообще, мне казалось, что надо мной пошутили таким вот изощренным способом. Дали машину, а я ее обкатываю, выявляя недостатки. Все наблюдения записывал, к концу пути набросал пару страниц в тетради. Хорошо еще, что на заводе положили в багажник весь набор нужного инструмента, а также клей и резину на заплаты, а то бы прикурил я еще на Кубани. «Александр Сергеевич, думаю, надо в местное управление обратиться. Наверняка ребята оставят нам записку, где их искать». Один из моих охранников, Олег Белов, дал совет. Прибыли мы на сутки позднее, чем рассчитывали. Последний раз ребята выходили на связь из Красноярска, сообщали, где мы и что. Естественно, что мои женщины не ждали нас на вокзале. Их должны были устроить где-нибудь на постой. Въехав в город, я остановился, чтобы проконсультироваться с ребятами из охраны, вот и получил совет. «А где оно тут?» — спросил я в ответ. Совет был прост и понятен. Мои близкие ехали в компании еще двух бойцов девятки, и те, скорее всего, поступили так, как мне и сообщил Олег. Ведь как найтись в городе, о котором ничего не знаем и где не имеем никаких знакомств? Правильно. Милиция или управление КГБ? Как еще? Так уж вышло, что адрес, где будут проживать мои родные, нам почему-то не дали. «Сбегаю к автомату, позвоню и узнаю», махнув рукой на телефонную будку, бросил Олег и почти бегом направился к ней. Второй парень, Женя, что остался со мной, невысокого роста, в отличие от Олега, зорко следил по сторонам. Парни были противоположностью друг другу. Олег высокий и худой, а Женька ниже, но крепче. Спина у него очень широкая, плаванием занимался всерьез. Вот и осматривался сейчас Евгений, явно подмечая все детали. Делал он это не просто так, показывая свое рвение, а потому что наша непривычная для людей машина вызывала интерес. Люди на улицах были и с интересом разглядывали нашу компанию. Подошли двое, решились спросить. «Здравствуйте!» Мы поздоровались в ответ. «Это какая-то новая модель?» Мужики среднего возраста, лет по 30, может, чуть больше. Длинные волосы, сейчас так модно, брюки-клёш, рубашки под пиджаками. В общем, стандартная одежда советского человека. «Ага», — кивнул я. «Москвич?» — посмотрев на машину спереди, спросил вновь один из них. «Как и разглядел-то? Она сейчас грязная по крышу, а он эмблему умудрился разглядеть». «Да», — вновь кивнул я. «Обкатываем, выявляем проблемы, в серию еще не пустили». «Понятно. Ну и как? Непривычная компоновка какая-то». «Нормально. Мягкая, высокая, рулится нормально. Проедет там, где обычный москвичонок застрянет». «Интересно», — задумчиво почесал затылок мужчина. «Спасибо». «Да вроде не за что», — улыбнулся я в ответ. «Чувствую, работы нам добавится», — резюмировал Евгений, едва мужчины отошли в сторону. «Да брось, уедем в деревню, там народа столько не будет». Вернулся Олег и с улыбкой сообщил, что мои родные живут в общежитии КГБ. Адрес он узнал, и можно ехать. Мы хоть и устали, но решили сначала вымыть машину у ближайшей колонки. Благо в Союзе их ставили повсюду, а не убирали, как в РФ. Каким чудом в 90-х воду на колонках не сделали платной, до сих пор не пойму. А ведь хотели, наверное, твари. Намыли машины. Копейка ребят также была куском говна, как и моя ласточка. Сейчас, разглядывая отмытое от мошкары стекло, блестящий свежей краской кузов, я все же улыбался, забыв об усталости. Все же хорошая машинка получилась. А спрос на нее? Да будет спрос, если выпуск наладят. Наши люди все купят. Любая машина, если она будет доступна, найдет своего покупателя. Здесь вопрос даже не в деньгах, а в доступе. Очень, очень трудно купить сейчас автомобиль. Хоть и сдвинулось дело с мертвой точки, но все еще проблемы есть. Как мне рассказали на АЗЛК, если ничего не изменится в линии партии, то лет через 5 машины будут свободно стоять в автосалонах. Это тоже я предложил. Автосалоны в смысле. Сделаем по типу салонов будущего, с техцентрами. Рынок запчастей еще когда наладится? Этот дефицит, я думаю, вообще не победить. А так, пусть люди приезжают с поломками в государственные автоцентры, где им будут ремонтировать авто и давать гарантию на выполненные работы и запасные части, ибо контрафакта не будет, только оригинальные запчасти. Сложностей, конечно, будет очень много. Для этой цели автозаводы уже требуют от поставщиков комплектующих, наращивания выпуска запасных частей, а сделать это быстро никто не сможет. Вообще, так называемые поставщики заводов сейчас – это мини-заводы на территории самих автозаводов. Завод в заводе, простите за тавтологию. Очень хорошо придумали с обучением персонала. В техникумах учат на механиков и мастеров участков, в ПТУ на слесарей, но и первые, и последние распределение получат только после стажировки на заводе. Очень правильно, я думаю. Не будут в будущем работники автосервиса держать в руках запчасти и не знать, куда их прикрутить. После стажировки на автозаводе, где они получат представление о том, как вообще устроена машина, не в теории, а уже на практике, выпускники получают распределение на работу. По моей просьбе, изменили немного систему распределения. Больше не станут выпускника из Ярославля направлять на работу в Омск. Прошел стажировку, скажем, на ВАЗе и вернулся в родной Ярославль. Там ведь тоже будут салоны и фирменные сервисы. Ну или, если выпускник очень хочет переехать в другой город, то напишет заявление, и ему пойдут навстречу. Отправят по возможности туда, куда он хочет. Сразу оговорюсь, чтобы попасть в Москву или другой крупный город, где выше зарплаты и уровень жизни, нужно быть отличником, даже в ПТУ. Система контроля налаживается, а это то, чего так не хватает в будущем. Контроль – самое важное. Ибо, как у нас в будущем рапортуют президенту о выполнении его поручений, все, думаю, знают отлично. Он приказал, ему рапортуют, а дело или не сделано вообще, или кое-как. Сплошной саботаж и вредительство. Встретили нас радостно. Жена с дочкой так и вовсе на мне повисли, целуя и обнимая, а я их. Ребята из охраны тоже радостно приветствовали друг друга, давно не виделись, да и дорога у нас была та еще. Делились впечатлениями. «Сань, мне уже тяжеловато переносить такие путешествия. Где нам жить-то предстоит? Если бы ты знал, как мне надоели все эти переезды. Катюш, сейчас едем на озеро, там до осени, и...» Я чуть подумал, как лучше ответить. «Там видно будет. Могу лишь сказать то, что говорят мне. Надеются, что осенью все более или менее утихнет, и мы сможем вернуться домой». «Значит, этот год еще скитаемся. Блин, еще и с детем». «Выдержим, должны выдержать», — заключил я. «Саш, не тебе рожать». «Можешь не продолжать. Я все это уже слышал и прекрасно тебя понимаю». Чуть жестче обычного ответил я. «Нифига ты не знаешь», — насупилась жена. «Знаешь...» «Все знаю», — обрываю ее. «Знаю главное. Ты станешь прежней, когда родишь». И улыбаюсь. «Я что, в прошлый раз, когда Аленку носила, такой же была?» «Значит, подтверждаешь, что сейчас ты другая». Смотрю хитрым взглядом на супругу. «Да понимаю я, что слишком злюсь. Но и ты должен понять. Мне нужна какая-то стабильность, иначе живешь как на вулкане. То бандиты, то Африка, то переезд, то наводнение. Устала, Сань». «Отдохнешь на озере, обещаю. Там летом погода такая, как ты любишь. Не жарко, но, правда, слышал, дождей бывает много». «Плевать, лишь бы дергали поменьше. Там врач-то хоть будет?» «Сказали, фельдшерский пункт есть. Да и смотри, всего 60-70 километров, и мы здесь, в огромном Иркутске». «Хорошо. Когда едем?» «Так собирайте вещи, да и поехали. Выдержим еще сотню километров». «Ну уж нет. Давай вы все отдохнете, а утром поедем». «Александр Сергеевич, внезапно к нам в комнату вошел один из охранников. Сергей Волков, он как старший из всей команды охранял в пути Катю с Аленкой и Варварой Алексеевной». «Да». «Мы отзвонились, сообщили, что все в сборе. На месте нас ждут. Проводник будет в 8 утра. Если вы не против, мы по очереди сходим на обед». «О чем речь? Мы как раз решали, когда ехать». «С утра. Для вас все готово. Для нас, как сказали, тоже». «Ну и хорошо», — заключил я. Спал я сегодня как убитый. Даже когда утром будили, встал не сразу. Устал все же, хотя, если честно, поспал бы еще. Проводником оказался обычный сотрудник милиции. Его направили показать дорогу, мало ли, вдруг мы заблудимся. Хотя там вроде одна единственная дорога, где там блудить. Путь до Листвянки оказался вполне быстрым, часа за два доехали. Дело было даже не в плохом покрытии дороги, оно оказалось достаточно хорошим, а в той красоте, через которую ехали. Даже не представлял, что здесь так красиво. Плотный настоящий лес с соснами, лиственницами, елками и прочими березками завораживал. Место, куда нас селят, тоже знакомое. Листвянка стоит в истоке Ангары, на самом берегу Байкала, в окружении векового лиственничного леса. Ох, если моя родная не будет мне сильно нервы трепать, у беременных это в порядке вещей. Думаю, рыбалка на Байкале мне запомнится надолго. Да, кто о чем? Рыбак? Вот это распронихренаш себе! Выехав на мыс, который нам требовалось обогнуть, ибо место нашего будущего жительства было за поворотом, на берегу самого озера, а не Ангары, мы не смогли удержаться и остановились. Машина охраны с проводником двигалась впереди и мгновенно остановилась. Знают службу ребята, знают отлично. Вообще нам повезло с этой командой. Раньше, когда мы жили то в столице, то в деревне, нас охраняли регулярно меняющиеся команды в 3 бойца. В этот раз Семичастный сделал финт ушами и приставил к нам постоянную. Ребята вот уже более полугода с нами, как объяснил их старший Сергей Волков, у них командировка. Ездят же сотрудники КГБ во всякие Африки, вот и тут так же. Сказал, что предварительно командировка предполагала нахождение с нами в течение года. Там либо замена, либо продление. Пока, разумеется, со слов бойцов, их все устраивает, и меняться нет желания. Я их понимал. Да, они не на отдыхе, глаз да глаз нужен. Но в то же время служба у них не где-то в городе, а практически на курортах, где все же можно и расслабиться. Они питаются тем же, чем и мы. Также меняясь, отдыхают, ловят рыбу, а здесь и охотиться можно будет. Так что нормальная служба. Это не банкиров в 90-е охранять, куда пойдет почти половина девятки после развала страны. «Как красиво!» — произнесла молчавшая до этого Варвара Алексеевна. «Саша, я с вами уже столько повидала, сколько не видела за всю жизнь. Повезло мне на старости лет, хоть страну посмотрю». «Да уж, есть на что посмотреть», — заключил я. Впереди, насколько хватает глаз, раскинулся величественный Байкал. Темный вдали и изумрудный возле берега, на мелководье. Берег высокий, видно далеко во все стороны. Как же похоже на Крым. Домов только мало, и цвета у них другие, все больше черные да серые. На югах преобладает белый цвет. Ну и температура воздуха, конечно. Сейчас середина июня. В Крыму, наверное, уже достаточно жарко, а тут градусов 15, наверное, вряд ли больше. Но ощущается вполне комфортно. Осматривая прибрежную акваторию, повернул голову влево и почти сразу разглядел свой катер. У довольно длинного, уходящего метров на 50 в озеро причала, мирно покачивался наш кораблик. Рядом стояли и другие, но меньше, и было их немного. А вот обычных лодок пруд пруди. Это в будущем будут драть за рыбалку и прочее. Пока никому до этого нет особо дел. Да и вообще в таких местах, как Сибирь, на претензии рыбоохраны люди всегда отвечали просто. «Наши деды и прадеды здесь жили, ловили рыбу, и мы будем». Здесь рыба — это основа пропитания. Что-то употребляется, что-то продается, так и выживают. Сейчас еще хорошо тут, а вот с развалом страны в известном нам будущем здесь все разрушили. Сейчас в поселке даже верфь есть, и она отлично работает. Есть научная лаборатория, и представьте, она тоже работает. Охранники проявили терпение и выдержку, уже изучили наши повадки. Не подходя к нам, просто вылезли из своей машины и ожидали. Не заставляя их нервничать, хотя угрозы нам здесь нет никакой, мы вновь уселись в машине и тронулись. До дома оставалось совсем чуть-чуть, буквально проехать пару улиц. Расположение тут интересное, несколько коротких и узких улочек с домами различного вида уходили вверх по склону от озера. То есть располагались не как на юге вдоль побережья, а перпендикулярно к нему. Интересная особенность, мне нравится. Вдоль берега идет дорога, а улочки от нее ответвляются и уходят наверх. Красота! «Вот ваш дом». Милиционер приветливо указал рукой на калитку в низком деревянном заборе. Дом выглядел... Да новым он выглядел. Видно, что построен совсем недавно, даже не в прошлом году, реально новый. И это, если честно, очень порадовало. Еще не знаем, из чего его сляпали, но мне уже нравится. Удивил цвет. Сразу стало понятно, что его действительно готовили для нас и со всем вниманием к деталям. Ценят все же, видимо. Дом был окрашен бежевой краской, как и наш дом под Рыбинском. Свежий шифер на крыше, не потемневший еще от сырости и времени. Беленые переплеты окон. Точно. Вот о чем я думал все время, пока создавал проект нового района в Рыбинске. Точнее, когда прорабатывал детали домов. Окна. Как я мог забыть о них? Или подсознательно? Ведь нет сейчас пластика у нас, поэтому и не думал. Да и хрен с ним, с пластиком пока. Он сейчас все равно вредный. Лет через 40-50 в Европе начнутся проблемы с утилизацией окон, которые устанавливаются как раз сейчас. Там в производстве обширно используется свинец, а при нагреве он очень ядовит. Лишь в 2000-х годах его заменят на нейтральные компоненты, и окна станут относительно безопасными. Пока же лучше дерево. К тому же, если делать из нормального, сухого и строганного материала, то лучше дерева ничего и не найти. Да и хрен с ними, с рамами. Но вот попробовать внедрить стеклопакет я вполне бы мог. Изменения в технологии производства деревянных рам внести несложно. Чуть шире делать полку, куда устанавливается стекло, это вполне реально и несложно. Гораздо сложнее изготовить спейсер. На него нужен алюминий и оборудование. Надо узнавать у председателя, вдруг можно дернуть станки из Европы. С герметиком тоже, думаю, проблему решат. Бутил-каучук произвести уже сейчас не проблема. Да, обязательно отработаю проект «Окон будущего» и через парней переправлю в Москву. Участок земли был небольшим, соток 6, но они ничем не заняты. А значит, этого будет достаточно. Интересно, растет ли здесь что-то из съедобного? Соседи были только с одной стороны, с другой пустой участок, а позади нашего уже гора. Склон резкий, обрывистый, на нем высоченные сосны, кедры, лиственница. Уходят просто в небо. Обалденное зрелище. Белье на соседском участке, сохнущее на улице под свежим ветром с озера, наверное, охрененно пахнет. Оно сразу привлекло мое внимание. «Здравствуйте, соседи! Так это вы у нас жить здесь будете?» — окликнули нас. Из-за белья, на которое я и обратил внимание, появилась миловидная женщина, лет 40 на вид. «Здравствуйте! Да, это мы. Меня Сашей зовут, а это моя супруга Катя, дочь Алена и тетя Варвара Алексеевна». В этот момент я заметил взгляд нашей помощницы. Благодарный, замечу, взгляд. Конечно, ей вряд ли бы хотелось услышать от меня что-то вроде «это наша домработница», поэтому и назвал ее тетей. Парней из охраны, сидящих в машине, называть не стал. Лишнее это. «Меня Мариной звать, по батюшке Ивановна буду. Но вы зовите просто по имени, не привыкли мы тут к отчествам. Да и не старая я еще». С этими словами женщина полностью распрямилась, слегка выпячивая приличного размера грудь. Я даже улыбку не сдержал. Одинокая, что ли? На что-то рассчитывает? Зря. «Как тут у вас жизнь-то?» «Жизнь, только держись! Бьет ключом, и все по башке!» Рассмеявшись, ответила Марина Ивановна. Ну или просто Марина. «Когда осмотритесь, не забудьте на новоселье позвать. Пироги с меня. С вас что-нибудь покрепче». «Насчет новоселья договорились. А вот с тем, что покрепче, проблема. Не пьющие мы. Как-то не задалось. Лучше сразу предупредить, а то мало ли». «Никогда не видела не пьющих мужиков», — натурально так удивилась Марина. «Болеете, что ли?» «Можно и так сказать. Мы писатели, а у них все не как у людей. То рукав в говне, то ширинка расстегнута». Как ржала над этой заезженной шуткой Марина, не передать словами. Натурально так заливалась, складываясь пополам. «Ну, хоть с юмором, и то хорошо», — просмеявшись, заметила женщина. «Девочке у вас сколько лет? Большая уже вроде?» «Ага, большая», — мелькнула у меня. «Уже бы 15 было, а так только 9». «9? У меня малая, ее на годик постарше будет. Ничего, подружатся. Сын взрослый уже, в армии служит на Дальнем Востоке. А муж?» Вдруг подала голос Катя, явно почуяв неладное. «Зря, я на чужое не зарюсь, свое есть. Блин, она боится, что пока ей нельзя заниматься со мной сексом, я позарюсь на эту самую Марину. Дела». «Муж сейчас на службе, милиционер он у меня, в порту у него служба», спокойно прояснила ситуацию Марина, возможно, поняла, к чему последовал этот вопрос от Катерины. «Извините, мы пойдем пока. С дороги бы отдохнуть немного, а то добирались сюда чуть не 2 недели», как можно любезнее произнес я. А то эта тетя Похоже, сутками лясы точить может, как мне кажется. Народу-то в поселке немного, не деревня, конечно, но и не город. Ой, конечно, я, дура, вас задерживаю. Отдыхайте. Поесть-то у вас что-нибудь есть с собой? А то я приготовлю. Ой, в Иркутске затарились. Целый багажник. Приготовить не проблема. Не хватало еще вас загружать работой. Да мне не сложно, пожала плечами женщина. Если что, кричите, услышу. Хорошо. Еще раз извините, пожалуйста, если мы случайно вас обидели. Мы не хотели. Да что вы, Саша, какие обиды? С тем и расстались. Зашли в дом. Он был не заперт. Но позже на столе в кухне ключи мы нашли. Сначала было непонятно, где будут жить ребята из охраны. Домик-то небольшой, кухня, прихожая, сени, да две комнаты. Где их тут размещать? Но вопрос, как оказалось, решен и без нас. «Александр Сергеевич, дом прямо напротив, мы будем там. Забор прозрачный, с наблюдением проблем не возникнет», — отрапортовал мне старший охраны. «Там что же, тоже пустой дом?» «Да, ваш-то строили взамен старого, как нам объяснили. Сами видите, свежий совсем. А наш тут и стоял. Запущен немного, но ничего, обживем». «Спасибо, Серег. Давайте отдыхать. Реально устал, как собака. И это... Посмотрите с ребятами по дому, если что нужно. Сам знаешь, закажем». «Отдыхайте. Мы с Колей на фишке. Ребята тоже отдохнут». Даже с учетом того, что мы провели ночь в Иркутске, отдохнуть толком все равно не удалось. А вот теперь... Женщины мгновенно занялись хозяйством, вынимали из немногочисленных шкафов и тумбочек содержимое и, думаю, мысленно приходовали имеющиеся запасы. Я мельком видел, что достают они свертки из бумаги, в них оказалось белье, подушки, одеяло и прочая утварь. Возле окна стояло кресло, хорошее такое, широкое и мягкое. Я как-то быстро в нем оказался, и, не вникая дальше в происходящее вокруг, мгновенно уснул. «Доброе утро, любимый!» — проснулся я от прикосновения к плечу. Открыв глаза, не сразу понял, где я и что происходит. Зато мгновенно осознал, что у меня чертовски болит все. «Ой!» — выдавил я. «Что? Затекло все?» — ехидно так улыбается. «Вот же! Толкнуло бы!» «Втроем толкали, уж извини, не смогли разбудить!» «Хрена себе поспал!» «Сколько же я проспал? Интересуюсь!» 10 утра уже. Есть хочешь?» «Фига себе!» — охнул я. «Конечно! А есть чего?» «Ребята принесли с утра, в магазин ходили». «Яичница на завтрак, копченый омуль. Давно так не завтракал. В будущем вроде как запретят вылов омуля, но продавать его от этого не перестанут. Вкуснятина». «Какие планы?» «Исключительно хозяйственно-бытовые», — хитро улыбнулась жена. «Похоже, тебе опять начинать с туалета». «Шо? Опять?» Пародирую волка из старого мультфильма, выпучив глаза. «В туалете есть унитаз, но как в бачок воды налить, я не знаю». «Сейчас посмотрю», — кивнул я. «Систему нам поставили ниппель. Туда дуй, обратно. Туалет есть, он даже красиво отделан вагонкой. Стоит унитаз с верхним бачком. А вот дальше интересно. Нет, куда выведена канализационная труба, мне думать как-то не хотелось. Ничего хорошего для экологии я там не найду. А вот водопровод. Вижу над бачком трубу. На ней есть кран. Кручу. «Вода есть!» — кричу супруге. «Можете пользоваться! Со временем можно финскую раковину поставить!» Вновь вспоминаю бессмертную советскую классику. «Сань, а почему, если есть вода в туалете, ее нет на кухне?» — озадачивает меня новым вопросом Катерина. «Как это?» «В смысле?» «В прямом. Ведра стоят и рукомойник». «И откуда же она здесь берется?» — чешу я затылок. «Блин, опять возня с этим хозяйством. Чего-то надоедать начинает. Вроде доброжелатели говорили, что у нас будут все условия, а на деле...» «Пойду смотреть».